8. Гелиос. Живой город. Экстерминатус. Во тьме космоса непрестанно вращалась карусель ужасов, и Гадалфан отошел от иллюминатора, встряхнув головой. Он попытался избавиться от призраков, иллюзий, созданных его беспокойным разумом. Попытался и не смог. Это... Гадалфан на мгновение был сбит с толку, затем пришел в себя. «Это неправильно!» Он посмотрел на капитана Резнора. Но кровавый ангел его не слушал. Он принюхивался, как охотничья собака. «Запах!» Капитан прошел вперед и запрокинул голову, рассматривая пласталевую полусферу в потолке мостика Гелиоса, нижнюю часть жилого отсека навигатора. Гадалфан посмотрел вверх и увидел блеск вокруг круглого обода герметичного люка. Полоса жидкости медленно двигалась по окружности, к самой низкой точке. Под действием силы тяжести от скопившейся темной жидкости отделилась крупная капля и упала на палубу. Командир корабля инстинктивно протянул руку, чтобы поймать ее. Густая жидкость медного цвета упала на ладонь. «Отойдите», — приказал капитан, подняв плазменный пистолет. Один из воинов Резнора подошел к панели управления люком и по кивку командира нажал кнопку аварийного открытия. Поток застарелой крови, больше, чем могло вместить одно тело, хлынул из жилого отсека на пол. Гадалфан отшатнулся, когда капли холодной, вязкой жидкости брызнули на щеку. Изнутри неосвещенной капсулы выпало тело в промокшей одежде, безвольно болтая руками и ногами. Падение оборвалось прямо над палубой. Тело навигатора повисло на кабелях. Судя по запаху, останки сильно разложились, но это было невозможно. Гадалфан разговаривал с навигатором меньше 5 часов назад, после того, как они отделились от экспедиционного флота. «Раны», — сказал один из кровавых ангелов, указав на труп. «Похоже на порезы от когтей, слишком крупные для человеческих». «Эта капсула запечатана», — заверил Гадалфан. «Никто не мог войти в нее или выйти». Раздался пронзительный крик ужаса. Командир корабля узнал голос Деквин и резко повернулся, увидев, как подчиненная отпрянула от панели управления с побледневшим лицом. Ее пальцы были в крови. Лейтенант вскочила с кресла и отпрыгнула назад. Гадалфан сначала подумал, что на Деквин тоже попали брызги, но потом он понял, что она находилась слишком далеко. За лейтенантом в панике покинули свои места другие. «Что вы делаете?» – спросил он. «Возвращайтесь на посты! Быстро!» Резнор указал закованной в броню рукой. «Кровь!» – просто сказал он. Пульт управления Деквин, как и все остальные на командной палубе Гелиоса, представлял собой сложный и великолепно сконструированный образец. Он был сделан из меди и слоновой кости, с подсвеченными кристаллическими кнопками и многофункциональными тумблерами, и находился в таком же превосходном состоянии, как и при спуске крейсера со стапеля. И кроме того, устройство было заполнено кровью. Ручейки багровой жидкости вытекали изнутри пульта, всех пультов мостика. Командир корабля огляделся, не понимая происходящего, и увидел новые кровавые потоки, вытекающие из стыков переборок и заклепочных отверстий. Гелиос истекал кровью. Гадалфан услышал странный атональный крик, наполнивший воздух. У него не было источника, он звучал повсюду, даже внутри головы. Капитан, пошатываясь, подошел к иллюминатору, зрение затуманилось. Гадалфан припал к бронестеклу, ощущая холод космоса даже через толстые защитные слои корпуса. Снаружи туман осторожно окружил боевой корабль своими щупальцами и потянул к темной массе бездонной пелены.